Глава 25. «Сойер, могу я обнять тебя?» Мы стояли на задней террасе дома Лилиан, куда я вытащила кузину и Сэдди Грейс, как только они вернулись из школы. Лили, казалось, вот-вот потеряет привычное самообладание. «Давайте не будем торопить события», — ответила я. «Пока мы не знаем, подойдет ли ключ из шкафчика Кэмпбелл к сейфу ее отца». «Уф!» Мне с трудом удалось сохранить равновесие. В отличие от Лили, Сэдди Грейс не стала угрожать объятиями. Она обняла меня со всей силы. «Ты даже не представляешь, что было в школе!» — яростно зашептала Сэдди Грейс. «Кэмпбелл заставила меня носить клетку!» «А меня она заставила носить хвосты!» — с мрачным видом добавила Лили. «Сочувствую вам!» — сухо ответила я. «Если уж на то пошло, сейчас Кэмпбелл, возомнившая себя модным диктатором, была не самой большой нашей проблемой. Она по-прежнему могла в любой момент разоблачить Лили как основательницу, прекратившего свое существование блога «Секреты на моей коже» и слить записи с похищением. Вот о чем мы трое должны беспокоиться в первую очередь. «Если повезет», — сказала я. «Скоро Кэмпбелл от нас отстанет». «Да неужели?» — раздался голос. Кэмпбелл обожала эффектные появления, и для того, кто предпочитает каблуки, чем выше, тем лучше, ей удалось поразительно бесшумно войти через заднюю дверь. Скорее всего, тетя Оливия впустила ее в дом, а потом отправила сюда. Я повернулась, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу, и, к своему удивлению, обнаружила, что на Кэмпбелл нет каблуков. Она была обута в теннисные туфли, леггинсы с принтом и широкую футболку с длинными рукавами. В руках она держала большую картонную коробку. «Разбирайте, дамы!» Кэмпбелл бросила коробку на террасу. Сэдди Грейс осторожно заглянула внутрь. Судя по выражению ее лица, она ожидала увидеть там змей. «Футболки!» — озадаченно произнесла Сэдди Грейс и нахмурилась. «Такие же, как сейчас на тебе!» «Подарки!» — объявила Кэмпбелл. «Для моих любимых подруг-дебютанток!» Кэмпбелл покрутилась, чтобы мы могли рассмотреть футболку со всех сторон. Сзади большими печатными буквами было напечатано ее имя, а под ними цифра 7. Спереди курсивом было выведено «Бал симфонии». «Под футболками лежат бейсболки», — как ни в чем не бывало, продолжила Кэмпбелл. «Надеюсь, никто не против, что я взяла себе счастливое число 7». Она вела себя так, словно мы действительно были подругами, и она никого из нас не шантажировала. «Ты заказала для нас футболки», — медленно проговорила я. Для Кэмпбелл, учитывая ее обычное поведение, подарить нам именную одежду было необычайно великодушным жестом. «Возможно», — предположила Кэмпбелл. «Я совсем чуточку амбициозна. Мне нравится выигрывать, и мне нравится, когда при этом соперники одеты в разные цвета. Примерьте леггинсы. Они просто бомба, честное слово». Мы словно ждали, когда упадет гильотина, слушая скрип опускавшегося лезвия. Милая Кэмпбелл пугала по-настоящему. Мы примерили леггинсы. Они и правда были сшиты из невероятно мягкой ткани. «Я же вам говорила», — почти промурлыкала Кэмпбелл. «Восхитительно!» Мне начало казаться, что я попала в сумеречную зону. «Боже упаси спрашивать, но все же, что именно мы должны выиграть?» «Боже упаси отвечать!» — раздался мужской голос. «Но я знаю ответ на этот вопрос». «Нет, нам срочно нужно поставить звонок на входную дверь. А тете Оливии пора перестать пускать кого попало в дом Лилиан и отсылать их на задний двор». «Бун!» — поприветствовала я парня. «Мисс Скептик!» — отозвался он, поклонившись, коротко улыбнулся Лили, но запутался в ногах, когда попытался улыбнуться Сэдди Грейс. За последние пару недель я выяснила, что Бун влюблен. Сэдди Грейс была единственной, с кем он не пытался флиртовать, и единственный, кто не замечал, что он по уши втрескался в нее. «Сегодня квест бала симфонии». Бун старался сохранять невозмутимость, но это далось бы ему гораздо легче, обладай он ей. «Командой по 5 человек, из дебютанток и кавалеров», — он показал на нас. «Дебютанток и на себя. Кавалеров». Кэмпбелл порылась в коробке и вытащила футболку с именем кузена. «Я решила, леггинсы тебе не нужны». «Вечно у меня вторые роли». Бун притворно вздохнул. «Так все это из-за квеста?» — спросила я, ожидая подвоха. Кэмпбелл посмотрел мне прямо в глаза и похлопал ресницами. «А из-за чего еще?»